30. Наконец появляется настоящая героиня этой повести. Следом за госпожой де Сен-Реми по лестнице шла Луиза де Левальер. Она услышала взрыв материнского гнева и, поняв, что его вызвало, с трепетом вошла в комнату. Тут она увидела беднягу Маликорна. Даже самый хладнокровный зритель невольно рассмеялся бы или почувствовал бы сострадание при виде его безнадежной позы. Он спрятался за большое кресло, чтобы избежать первого натиска госпожи де Сен-Реми. Не надеясь смягчить ее речами, она говорила громче его и без передышки, он возлагал все надежды на выразительность своих жестов. Почтенная дама ничего не слышала и не видела. Она давно не взлюбила Маликорна. Однако ее гнев был так велик, что неминуемо должен был излиться и на сообщницу Маликорна. Очередь дошла до Монтале. «А вы, сударыня, должно быть, надеетесь, что я не передам герцогине, что делается у одной из ее фрейлин». «О, матушка!» — воскликнула Луиза. «Ради бога, пощадите!» «Молчите, сударыня, и не трудитесь напрасно заступаться за недостойных. Уж и того довольно, что вам, честные девушки, вечно приходится видеть такой пример, а вы еще заступаетесь. О, я не потерплю этого». «Но!» — возмутилась, наконец, Ора. «Не понимаю, почему вы так говорите со мной? Кажется, я не делаю ничего дурного». «А этот бездельник, сударыня!» — продолжала госпожа де Сен-Реми, указывая на Маликорна. «Его-то что сюда привело? Доброе дело, а?» «Не доброе, не злое, он просто пришел повидаться со мной». «Хорошо, хорошо», — пригрозила госпожа де Сен-Реми. «Ее королевское высочество все узнает, герцогиня сама рассудит». «Во всяком случае, я не понимаю, почему господин Маликорн не может иметь на меня виды, раз у него честные намерения». «Честные намерения? С таким-то лицом?» — возмутилась госпожа де Сен-Реми. «Благодарю вас, сударыня, от своего лица», — поклонился Маликорн. «Пойдем, дитя мое, пойдем», — позвала дочь госпожа де Сен-Реми. «Мы предупредим герцогиню, скажем ей, что в ту самую минуту, когда она оплакивает своего супруга, а мы нашего господина, в старом замке Блуа, в этой обители скорби, находятся люди, которые забавляются и веселятся». «О-о-о!» — в один голос застонали обвиняемые. «Фрейлина! И это фрейлина нашей герцогини!» — возопила госпожа де Сен-Реми, воздевая руки к небу. «В этом вы как раз и ошиблись», — сказала, потеряв терпение, Монтале. «Я больше не фрейлина, по крайней мере, не фрейлина герцогини». «Вы подаете в отставку, сударыня, прекрасно. Я могу только порадоваться вашему решению и радуюсь». «Я не подаю в отставку. Я только перехожу на другое место». «У мещан или у судейских чиновников?» — презрительно спросила госпожа де Сен-Реми. «Знаете, сударыня, что такая девушка, как я, не может служить мещанам или судейским чиновникам. Я перехожу от жалкого двора, где вы прозябаете, ко двору почти королевскому». «Ах, королевскому двору!» — воскликнула госпожа де Сен-Реми, пытаясь рассмеяться. «Что вы на это скажете, дочь моя?» И она повернулась к Луизе, стараясь во что бы то ни стало увести ее от Монтале. Но Луиза, не разделяя желания госпожи де Сен-Реми, примирительно смотрела своими прекрасными ласковыми глазами то на мать, то на Ору. «Я не сказала «к королевскому двору», — ответила Монтале, «потому что принцесса Генриетта Английская, которая будет супругой его высочества герцога Филиппа, не королева. Я сказала «к почти королевскому двору» и не ошиблась, потому что принцесса станет невесткой короля». Если бы в крышу замка ударила молния, она бы менее ошеломила госпожу де Сен-Реми, чем последние слова Монтале. «При чем тут ее высочество, принцесса Генриетта?» — пролепетала старая дама. «Я хотела сообщить вам, что вступаю в число ее фрейлин, больше ничего». «Ее фрейлин?» — в один голос закричали госпожа де Сен-Реми и Луиза, первая с отчаянием, вторая с радостью. «Да, мадам». Госпожа де Сен-Реми опустила голову, удар был слишком силен. Но она почти тотчас же выпрямилась, чтобы выпустить противницу последний снаряд. «О, — сказала она, — такие обещания дают нередко, люди тешат себя безумными надеждами, но в последнее мгновение, когда приходит время исполнить обещание и осуществить эти надежды, влияние, на которое рассчитывали, вдруг рассеивается, как дым. Сударыня, влияние моего покровителя, несомненно, его обещания равносильны выполнению. А не будет ли нескромностью спросить имя этого покровителя?» «О, ничуть. Мой покровитель — этот господин», — поклонилась Монтале, указывая на Маликорна, который в продолжении всей этой сцены сохранял самое невозмутимое хладнокровие и самую комическую важность. «Господин Маликорн», — воскликнула госпожа де Сен-Реми, раздражаясь хохотом, Человек с таким могуществом, обещание которого равносильно выполнению, это господин Маликорн. Маликорн улыбнулся, а Монтале вместо ответа вынула из кармана патент на должность фрейлины и показала его госпоже де Сен-Реми. «Вот патент», — сказала она. Свершилось. Бросив взгляд на чудесную бумагу, бедная женщина опустила руки, выражение безграничной зависти и отчаяния исказило ее лицо, и чтобы не упасть в обморок, она опустилась на стул. Монтале не злоупотребляла своим торжеством. Она была не способна чрезмерно радоваться победе и унижать поверженного врага, особенно когда врагом этим была мать ее подруги. Маликорн был менее великодушен. Он принял важную позу и развалился в кресле с таким непринужденным видом, за который 2 часа тому назад ему, наверное, пригрозили бы палкой. «Фрейлина молодой принцессы», — повторила еще не совсем поверившая госпожа де Сен-Реми. «Да, и только благодаря хлопотам господина Маликорна». «Это невероятно. Правда, Луиза, это невероятно». Но Луиза молчала, задумчивая, почти печальная. Приложив руку к своему красивому лбу, она вздохнула. «Однако, господин Маликорн», — вдруг спросила госпожа де Сен-Реми, — «что вы сделали, чтобы добыть это место?» «Я попросила об этом одного из моих друзей». «А у вас есть при дворе друзья, которые могут давать вам такие доказательства своей дружбы?» «Как видите». «А можно узнать их имена?» «Я не говорил, что у меня несколько друзей, сударыня. Я сказал, один из друзей». «И его имя?» «Как вы торопитесь? Когда у человека есть такой могущественный друг, он не показывает его всем, опасаясь, как бы его не украли». «Вы правы, господин Маликорн, скрывая имя своего покровителя. Полагаю, вам было бы трудно назвать его». «Если этого друга не существует, — заметила Монтале, — то, во всяком случае, существует патент, а это главное». «Значит, — проговорила госпожа де Сен-Реми с улыбкой кошки, готовой выпустить когти, — когда я застала у вас господина Маликорна, он привез вам патент». «Именно, вы угадали». «Ну, тогда в этом нет ничего дурного, я тоже так думаю». «И я напрасно упрекала вас, совершенно напрасно, но я так привыкла к вашим упрекам, что извиняю их». «В таком случае, Луиза, нам остается только уйти. Что же ты?» «Что вы сказали?» — спросила вздрогнув Луиза де Левальер. «Я вижу, ты совсем не слушаешь меня, дитя мое». «Нет, я задумалась». «О чем?» «Об очень многом». «Ты-то хоть не сердишься на меня, Луиза?» — спросила Монтале, сжимая руки подруги. «За что же я могу на тебя сердиться, дорогая моя Ора?» — ответила молодая девушка своим нежным, мелодичным голосом. «Но если бы она и досадовала на вас, — заметила госпожа де Сен-Реми, — бедняжка имела бы, пожалуй, на это право». «За что же? Мне кажется, она из такой же хорошей семьи и такая же красивая, как вы. Матушка! — вскричала Луиза. — Что раз красивее меня, да, но из лучшей семьи это, пожалуй, нет. Однако я не понимаю, почему из-за этого Луиза должна на меня сердиться. А вы думаете, ей весело похоронить себя в Блуа, когда вы будете блистать в Париже?» «Но, сударыня, ведь не я же мешаю Луизе отправиться в Париж. Напротив, я была бы счастлива, если бы она переселилась туда. Но мне кажется, что господин Маликорн всемогущий при дворе...» «Ах, сударыня», — ответил Маликорн, — «в этом мире каждый заботится о себе». Маликорн остановила его Монтале и, наклоняясь к молодому человеку, прибавила шепотом. «Займите госпожу де Сен-Реми. Спорьте или миритесь с ней, только займите. Мне нужно поговорить с Луизой». И легкое пожатие руки наградило Маликорна за ожидаемые повиновения. Маликорн нехотя подошел к госпоже де Сен-Реми. Между тем Ора обняла подругу и спросила. «Что с тобой? Скажи, может быть, ты действительно меня разлюбишь за то, что я буду блистать при дворе, как говорит твоя мать?» «О, нет!» — едва сдерживала слезы Луиза. «Напротив, я очень счастлива за тебя». «Счастлива? А между тем ты, кажется, готова расплакаться?» «Разве плачут только от зависти?» «А, понимаю, я еду в Париж, и это слово напоминает тебе об одном человеке, Ора, который когда-то жил в Блуа, а теперь живет в Париже». «Не знаю, право, что со мной, но я задыхаюсь. Так плачь, если не можешь улыбаться». Луиза подняла свое кроткое личико, по которому катились крупные, блестевшие точно бриллианты слезы. «Сознайся же», — настаивала Монтале. «В чем?» «Скажи, почему ты плачешь? Без причины не плачут. Я твоя подруга и сделаю все, о чем ты попросишь. Поверь, Маликорн имеет больше влияния, чем думают. Скажи, ты хочешь попасть в Париж?» «Ах!» — вздохнула Луиза. «Ты хочешь в Париж?» «Остаться здесь одной, в этом старом замке, когда я так привыкла слышать твое пение, пожимать твою руку, бегать с тобой по парку. О, как я буду скучать, как скоро я умру!» «Тебе хочется в Париж?» Луиза вздохнула. «Ты не отвечаешь?» «Какого ты ждешь ответа?» «Да или нет? По-моему, ответить нетрудно». «Ах, ты очень счастлива, Монтале!» «Значит, ты хотела бы быть на моем месте?» Луиза молчала. «Упрямится!» — упрекнул ее Ора. «Ну, виданное ли дело иметь секреты от подруги? Сознайся, что ты умираешь от желания переехать в Париж, от желания увидеть Рауля». «Я не могу сказать этого». «Хорошо, Луиза. Ты видишь патент?» «Конечно, вижу». «Ну так я выхлопочу для тебя такой же. С чьей помощью?» «Маликорна». «Ора, ты говоришь правду? Это возможно?» «Если Маликорн достал патент для меня, то нужно, чтобы он сделал то же и для тебя». Услышав свое имя, Маликорн воспользовался этим предлогом, чтобы закончить беседу с госпожой де Сен-Реми. Он обернулся. «Что угодно?» «Подойдите, господин Маликорн», — с повелительным жестом проговорила Ора. Маликорн повиновался. «Такой же патент», — произнесла Монтале. «Как?» «Еще точно такой же патент. Кажется, ясно, мне он нужен». «Ого, нужен!» «Это невозможно, правда, господин Маликорн?» — кротко спросила Луиза. «Хм, если это для вас?» «Для меня, да, господин Маликорн, для меня. И если мадемуазель Монтале тоже просит об этом, не просит, а требует, тогда придется повиноваться. И вы получите для нее назначение?» «Постараюсь». «Без уклончивых ответов. Еще на этой неделе Луиза де Лавальер будет фрейлиной принцессы Генриеттой». «Как у вас все просто?» «На этой неделе не то?» «Не то. Вы возьмете обратно мой патент, господин Маликорн. Я не расстанусь с подругой». «Дорогая Монтале». «Хорошо. Пусть ваш патент останется при вас. Мадемуазель де Лавальер будет фрейлиной». «Правда?» «Да, да». «Так я могу надеяться, что уеду в Париж?» «Можете быть уверены». «О, господин Маликорн, как я вам благодарна!» — воскликнула Луиза, прыгая от радости. «Притворщица», — сказала Монтале. «Уверяй меня теперь, что ты не влюблена в Рауля». Луиза покраснела, как майская роза. Вместо ответа она подошла к матери и обняла ее. «Господин Маликорн — переодетый принц», — заметила старая дама. «У него неограниченная власть». «Вы тоже хотите быть фрейлиной?» — спросил Маликорн, обращаясь к госпоже де Сен-Реми. «Пока я здесь, придется мне для всех добыть назначение». С этими словами он вышел, оставив бедную госпожу де Сен-Реми в полном смятении, как сказал бы Талиман де Рео. «Ну», — прошептал он, спускаясь с лестницы, — «это будет стоить еще 1000 ливров». «Что поделаешь? Мой друг Манекен ничего не устраивает даром».